Глава 36. Жестко прибиваю словами, а у самой сердце в лихорадке заходится. Та самая дурочка Дашка внутри меня уже давно простила, но я не могу так. Его дрянной поступок оставил выжженный след на душе. Вряд ли там вскоре что-то расцветет. «Я знаю», — шепчет в шею, вызывая реакцию в виде дрожи по всему телу. «Но хочу попробовать реабилитироваться в твоих глазах. Выслушаешь меня?» «Не хочется его слушать. Зачем мне оправдания через 2 года? Кому они теперь нужны? Это в тот день я желала знать причину. Теперь нет. Правда ничего не изменит». С огромной неохотой выпуталась из привычного тепла и поплелась в душ. Стоя под холодными струями, горько рассмеялась. В былые времена я бы Нику полную взбучку устроила, наорала бы или заистерила, а теперь сама себя не узнаю. Спокойная, почти рассудительная, бескомпромиссная. Спешно смываю с себя следы секса и резко выключаю воду. Отрезвляюсь. Все правильно. Между нами больше ничего не может быть. И пофиг, что тело остро реагирует на мужчину. Перед тем, как выйти, даю себе минутку. А в зеркале на меня смотрит довольная Дашка с горящими щеками и глазами. Давно же я себя такой не видела. Неужели и правда потухла, как однажды пьяно бросил Артем в Барселоне? Это было примерно 1 год назад. Тогда Руднев впервые напился в баре и нес всякий бред, который я успешно пропустила мимо ушей. Я думал, что смогу переломить ситуацию. Блеял, пыхтя над стаканом бурбона. Помогу засиять ярче прежнего. Но ты полностью потухла. После того дня Артем стал почти равнодушным. Просто коллега и друг. Никакого флирта или пошловатых намеков. Вздохнув, махнула рукой и вышла к Нику. Он успел одеться, хотя следовало бы тоже подмыться. Сидел на диване, широко расставив ноги и опустив голову едва не до пола. Вероятно, корил себя и страдал не меньше моего, но... Зачем тогда довел ситуацию до крайности? Идиот. Любимый, желанный, но идиот. И снова во мне сработал дурацкий автопилот. Не поняла, как подошла к Никите вплотную. Он тут же поднял голову и, обняв меня за талию, уперся лицом в живот. Я не двигалась, но чувства, что прорезались через грудь, живо встряхнули меня, как тряпичную куклу. Нику плохо, и я будто через себя пропустила его эмоции, страх и одиночество. Мне было так хреново, что я тупо хотел сдохнуть. Пробормотал со вздохом, вздохнула и я. И даже правда чуть однажды Богу душу не отдал. Хриплый смех любимого рокотом прошелся по коже. Мышцы на животе натянулись, но Никита не думал отстраняться. А я ни физически, ни морально не могла его отлепить от себя. Слабачка. Еще этот уебок нарушил все обещания. То ли жаловался, то ли констатировал факт. Не думал я, что расставание с тобой затянется аж на 2 года. Он умолк, а я не знала, что сказать. Теоретически было много вопросов к нему, но не решалась задать ни один из них. В итоге Ник чуть вскинул голову и посмотрел мне в глаза. На губах застыла трагическая улыбка, будто он уже смирился с судьбой. «Выслушаешь или мне уйти?» «Да, уйди, не трави мне душу, потому что моей бравады не хватит надолго. Она и так уже трещит по швам от того, как нестерпимо больно смотреть на поникшего Никиту. Но слова сами сорвались с губ, я не успела их остановить». «Говори». Он моргнул, уставился широко распахнутыми глазами, даже головой тряхнул, будто не поверил собственным ушам. «Мерс!» — ядовито выплюнул имя Ник и поджал губы. Так сильно напрягся, что не заметил, как стиснул меня чересчур больно. Нервничает, злится. Ну а я молчу и просто жду. «Это у него я был на крючке нелегальных боев. Изначально, в 18 лет, попал к нему по собственной дурости, но с легкой подачи одной запнулся, но все же договорил. Твари, которую, как я думал, любил. Мне нужны были бабки на лечение мамы любой ценой, и я выбрал легкий путь, в кавычках. А когда осознал, куда встрял, выйти уже не смог. Было много попыток. Мир ставил свои жесткие условия и божился, что после отпустит меня. Но с каждым новым условием мои шансы уйти от него близились к могиле. Я вдруг неосознанно вздрогнула и тяжело сглотнула. Ник сразу ласково погладил меня по спине, выдавил из себя мучительную улыбку. И я выдержал все. Он расхохотался, но умолк, когда я слегка треснула его по голове. Нашел тут чем хвастаться. Да не о том речь. Давить уже практически было нечем. Я тупо стал неуправляем. И тогда в ход пошли грязные трюки. Я же реально думал, что он угрожал Катьке и ее семье. Запугивал их и держал в напряжении. Поддался на провокацию, потому что не мог спокойно смотреть, как из-за меня плачет и страдает любимая. Последнее слово он вырвал из себя с яростью. Только поэтому я осталась спокойной. Хотя, признаться, ревность уже подкатила горечью к горлу, но спешно потушилась, будто Ник заранее впихнул в меня лекарство. Продолжил эти грёбаные бои, аж пока не увидел собственными глазами шалаву Катьку на одном из охранников Мерса. Тогда же и узнал, что она его дочь, черт подери, и что меня давно присмотрели, но не было возможности завербовать. Я был так зол, что перед глазами встала пелена, хотел прибить их прямо на месте, но вовремя вспомнил про мать. Пришел к ней в больницу, а там Илья Егорович. Конечно, из-за подпольных боев я нахрен бросил тренировки у него в клубе. Забил на все и просто существовал от боя к бою. Не знаю, как меня откупил Егорыч, но на радостях пообещал и ему, и матери, что больше не сунусь к Мерсу. И, как ты понимаешь, после предательства Катьки я вытравил из собственного лексикона такое слово, как «любовь». Не существовало для меня ее много лет. Аж пока однажды одна маленькая, но очень вредная девчонка не схватила мои яйца в железной хватке. Тепло, что отразилось в его глазах, затмило собой весь предыдущий рассказ. Ник слишком отклонился от темы, но я уловила смысл. Поэтому он боялся открыться мне, поэтому отталкивал и причинял легкую боль, аж пока не сдался. Наверное, расскажи он мне эту историю 2 года назад, я бы восприняла ее чересчур эмоционально и взрывоопасно. А теперь просто киваю. Меня будто перепрошили, исправив кучу багов. Ник тоже это заметил, нахмурился, потянулся рукой к лицу и приласкал щеку большим пальцем. Наверное, ждал бури в ответ или вообще готовился к тому, что я порубаю его, как салат оливье, но уж точно, что не буду стоять и смиренно ждать объяснений. Пауза затянулась, да и я стала слишком податливой от ласки, почти поплыла, а это плохо. Что дальше? Поторопила, и он продолжил. В этот раз я тоже по дурости влез в задницу. Наивно поверил, что во второй раз не наступлю на те же грабли, но переоценил свои силы. И ладно бы речь шла только обо мне, похрен вообще. Но Мерс такая гнилая сволочь, что ничем не побрезгует. Он стал угрожать мне тобой, понимаешь? Я мог бы рассказать тебе, но побоялся, что из-за вспыльчивости и упрямства ты сделаешь только хуже. Самым выгодным вариантом было отправить тебя подальше отсюда, желательно вообще из страны. Но ты бы не уехала, как бы я ни просил, и даже не спорь. Он увидел, что я открыла рот, поэтому заткнул. И я сразу задумалась. Да, конечно, я бы никуда не сбежала. Что вздор. И пофиг, кто там угрожал. Зубы бы об меня обломал, кретин недоделанный. Но все же что-то зудело по коже, какое-то липкое чувство. Будто меня обманули. Но где? Прищурилась, и пока разглядывала виноватое лицо Никиты, меня вдруг как обухом по голове шандарахнуло. «Подожди-ка». «Нет, ну не верю. Артем тоже участвовал в поганом спектакле. Не мог Никита сговориться с Рудневым. Он его на дух не переносил. Хотя, вспоминаю, что про Барселону я услышала как раз перед тем долбанным расставанием. Конечно, с такой стороны, если посмотреть, то я, получается, сама приняла решение свалить. Но что потом? Какого хрена Артем не убедил меня улететь из Барселоны, а наоборот, задержал там аж на 2 года? Мне пришлось наступить на собственную гордость, чтобы попросить его о помощи. Не было выбора, понимаешь? Я был в отчаянии и хватался за любую соломинку. Руднев сразу, как долбанный стратег, нашел выход. Пообещал, что выманит тебя из страны всего на месяц. Но, сука, в итоге украл тебя на целых 2 года. Слушала и просто качала головой в неверии. 2 придурка, предателя. А Анна Леонидовна, боже, они и ее втянули в грязную игру. Хоть представляешь, идиотина, как я себя чувствовала эти 2 года? Гаркнула в сердцах и залепила ему пощечину, потому что больше не могла держать в себе обиду. И Рудневу достанется, как только его морда появится в моем поле зрения. И что я думала? Ник расстроится? Разозлится из-за удара? Ха-ха! Этот придурок улыбнулся и, потеряв щеку, буркнул с улыбкой. «Хренаси ты бьешь! Солнышко, хочешь ко мне на тренировку? Я тебя быстро поднатаскаю!» Посмотрите на него. Глаза загорелись азартом, и там уже замелькали картинки, как бы он меня натаскивал. «Хватает наглости шутить?» — кивнул. Но, наткнувшись на мой грозный взгляд, отрицательно качнул головой. Снова обнял и задержал ладони на попке. «Я правда сделал все, чтобы обезопасить тебя и не сделать себя оружием в чужих руках. Однажды Катька брякнула, что ради нее я стал ручным цепным псом в руках ее отца. Но правда в том, что ради твоей безопасности я бы мог даже убить Мерса. Только это не выход, а билет в один конец. Единственное, чего я не учел — риски. С одной стороны, эти 2 года едва не убили меня. С другой стороны, вскоре у мамы начались проблемы, и...» Он умолк. Даже потемнел, как небо перед грозой. Хватка стала грубее, с каким-то диким отчаянием, а у меня все слова камнем застряли в горле. «Неужели?» «Мама!» Сипла, будто голос после наждачки. «Умерла 1,5 года назад». «Ник!» «Нокаут!» Мы оба упали на воображаемом ринге после сокрушительного удара. Грудь сжимала от невыносимой боли, а с глаз стекли колючие слезы, оставляя кровавые следы на щеках. «Ну как же так? Я ведь нашла вариант. Попросила того дурацкого врача как-то осторожно намекнуть Никите про экспериментальное лечение. Не сказал? Или Ник отказался? Боже, да почему все так? Получается, все было напрасно. Его старания, эти бои. Но мама все равно ушла». Она так отчаянно просила меня позаботиться о Никите в последний раз, когда я у нее была, будто чувствовала и понимала, что это конец. Кофта промокла на груди, и я осознала вдруг, что это слезы Никиты, беззвучные и отчаянные. Он не боялся быть при мне слабым, может, даже не ждал утешения. Но я сломалась. Осторожно прижала ладони к его щекам, приподняла голову, медленно прижалась губами и поцеловала. Не страстно или дико, утешающе, нежно, с горьким привкусом соли, но плевать. Я лишь хотела забрать себе частичку его боли и заменить каплей заботы, ласки. Отстранившись, заглянула ему в глаза и улыбнулась. «Но как ты узнал, что я вернулась?» Руднев сказал. Выплюнул ревностно. Я же сощурилась. «Я надеюсь, Артем еще жив?» «Жив», — кивнул равнодушно и огорошил. «Но есть самостоятельно. Еще не скоро сможет». «Ник», — ударила его по плечу, после чего с неохотой поделился. «Все с ним нормально. Просто двинул ему 1 раз в смазливую морду ради профилактики». «Ладно. Что ж, Артем заслужил немного взбучки. И пусть только попадется мне на глаза». Одним ударом он точно не отделается.